Туви Янсен, «Мумитролль и комета». Глава первая. В то самое утро, когда папа Мумитролля закончил мост через речку, малютка Сниф сделал необычайное открытие. Он обнаружил таинственный путь. Путь этот уходил в лес в одном тенистом местечке, и Сниф долго стоял там, вглядываясь в зеленый полумрак. «Об этом надо поговорить с Мумитроллем», — сказал он себе. «Надо вместе исследовать этот путь, одному боязно». Он достал перочинный ножик, вырезал на стволе сосны секретную завитушку, чтобы легче было отыскать это место, и с гордостью подумал. То-то Мумитролль удивится. А потом со всех ног пустился домой. Вот уже несколько недель они жили в этой долине, где нашли свой дом после прошлой катастрофы. Вы, наверное, ее помните? Это была чудесная долина, полная цветущих деревьев. С гор текла узкая прозрачная речка. Она обвивалась вокруг голубого домика Мумитролля и убегала в другие места, где жили другие тролли и всякие снифы. «Удивительная штука, эти реки и дороги», — размышлял Сниф. «Глядишь, как они стремятся мимо тебя, и на сердце становится так тревожно, так смутно. Неодолимо тянет чужие края, тянет отправиться вслед, посмотреть, где же это они кончаются». Когда Сниф вернулся домой, Мумитролль как раз устраивал качели. «Новый путь?» — переспросил он. — Вот здорово! Отправляемся сию минуту. А что он, этот путь, опасный на вид? — Страшно опасный, — гордо заявил Сниф. — И я нашел его совсем один, понимаешь? — Надо взять с собой провианту, — сказал Мумитролль. — Кто знает, сколько мы пробудем в пути, может, очень долго. Он подошел к яблоне и стал шарить в траве под ней. Но утренний урожай паданцев был еще невелик. Тогда он тихонечко потряс яблоню, и на него дождем посыпались желтые и красные яблоки. «Провиант понесешь ты», — сказал Сниф. «У меня другие обязанности, ведь я теперь проводник». Он был очень взволнован, даже нос у него чуточку побелел. Вверху на склоне горы они обернулись и посмотрели в долину. Дом Мумитролля оказался маленькой точкой, а река — узкой зеленой лентой. Качели с такой высоты вовсе не было видно. «Так далеко мы еще ни разу не забирались», — торжественно произнес Мумитролль. Сниф зашел немножко в лес и принялся отыскивать свой путь. Он скреб лапами землю, он принюхивался и тянул носом воздух. Он определял положение солнца и направление ветра, и вообще вел себя, как заправский следопыт. «Вот твоя метка», — сказал Мумитролль и показал на завитушку на стволе сосны. «Нет, вот это!» — закричал Сниф и показал на завитушку на стволе ели. И тут оба разом увидели третью завитушку на рябине. Только эта завитушка была страшно высоко, чуть ли не на метр от земли. «Да, пожалуй, что это», — сказал Сниф и гордо выпрямился. «Вот не знал, что я такой высокий». «Смотри-ка», — прошептал Мумитролль, — «тут повсюду секретные метки, а некоторые так даже на высоте 100 метров, не меньше. Знаешь, что я думаю? Ты напал на путь, которым ходят привидения. И теперь они хотят сбить нас с толку. Как по-твоему?» Сниф не ответил, только усы его задрожали. И тут раздался смех привидений. Он раздался прямо над их головой и был очень противный. В ту же минуту сверху слетела большая синяя слива и чуть не угодила Мумитроллю в глаз. Сниф закричал дурным голосом, а Мумитролль страшно рассердился и стал искать взглядом врага. И тут он увидел мартышку. Маленькая, черная и очень ловкая, она сидела на ветке, сжавшись в комок. Мордочка у нее была круглая и намного светлее всего остального, совсем как у Снифа, когда он в торопях размоет грязь вокруг носа, а смех в 10 раз больше ее самой. «Прекрати этот глупый смех!» — строго прикрикнул Мумитролль, увидев, что противник меньше его. «Это наша долина! Можешь смеяться где-нибудь еще!» «Безобразие или безрассудство!» — пробормотал Сниф, устыдившись, что он так ужасно испугался. «Ага, сдрейфил!» — сказала мартышка. Она свесилась на хвосте вниз головой, швырнула в них еще несколько слив и бросилась в лес. «Текает!» — завопил Сниф. «Жми за ней!» И они побежали прямо через заросли и кустарник. Шишки, цветы и листья вихрем проносились по сторонам, а всяческая мелюзга так и прыскала по норам у них из-под ног. А мартышка, знай себе, скакала с дерева на дерево. Вот уже целую неделю ей не приходилось так веселиться. «Собственно говоря, мало чести гнаться за такой ничтожной маленькой обезьяной», — сказал Сниф, начиная уставать. Давай притворимся, будто она вообще для нас не существует». И они сели под деревом и сделали вид, будто задумались над чем-то очень важным. А мартышка с таким же важным видом уселась на ветку, не переставая потешаться. «Не смотри на нее», — шепнул Мумитроль, — «а то еще заважничает». А вслух он сказал: «Здесь неплохое местечко». «Похоже на дорогу», — сказал Сниф. «Похоже на дорогу», — повторил Мумитроль. И вдруг оба как подскочат, да как крикнут: «Так ведь это и есть наш таинственный путь!» Тут и вправду было очень таинственно. Над головой у них сплошным сводом переплетались ветви деревьев, а впереди виднелась дорожка, уходившая в узкий зеленый туннель. «Побольше серьезности и деловитости», — важно сказал Сниф, вдруг вспомнив, что он проводник. «Я буду искать боковые тропинки, а ты стукни 3 раза, если заметишь что-нибудь опасное». «Во что стукнуть?» — спросил Мумитроль. «Во что угодно», — ответил Сниф. «Не задавай глупых вопросов. Кстати, где у тебя провиант?» «Так я и знал. Ты его потерял. Обо всем приходится думать самому». Мумитроль недовольно наморщил нос, но промолчал. Они потихоньку двинулись вперед в зеленый туннель. Сниф искал боковые тропинки, Мумитроль высматривал опасности, а мартышка скакала перед ними с ветки на ветку. Путь извивался, делался все уже и уже, и, наконец, затерялся во мху. Так что и не стало больше никакого пути. «Неужто он тут кончается?» — озадаченно проговорил Мумитроль. «Должен же он куда-нибудь привести». Они стояли на месте, разочарованно переглядываясь, как вдруг услышали за стеной деревьев слабый шум. В нос им пахнул влажный ветер, и запах у него был очень приятный. «Там вода», — сказал Мумитроль, принюхиваясь. Он сделал шаг в сторону, откуда дул морской ветер, сделал другой и, наконец, побежал, потому что больше всего на свете Мумитроли любят купаться. «Погоди!» — закричал Сниф. «Не оставляй меня одного!» Но Мумитроль остановился лишь тогда, когда добежал до самой воды. Он сел на песок и стал смотреть на волны. Одна за другой они накатывали на берег, и у каждой был гребень из белой пены. Немного погодя, с опушки примчался Сниф и уселся рядом. «Тут холодно», — сказал он. «Помнишь, мы катались на парусной лодке с хатифнатами и попали в ужасный шторм? Как плохо мне тогда было!» «То было совсем в другой истории», — сказал Мумитроль. «А в этой я хочу купаться». И он шагнул прямо в волны прибоя. Мумитроли, видите ли, так практично устроены, что почти совсем не нуждаются в одежде. Мартышка спустилась с дерева и следила за ними. «Стой!» — закричала она. «Вода мокрая и холодная!» «Ага», — сказал Сниф. «Мы начинаем производить впечатление». «Ты умеешь нырять с открытыми глазами?» — спросил Мумитроль. «Умею, но не люблю», — ответил Сниф. «Кто знает, что может встретиться под водой? Хочешь нырять? Ныряй на свою голову». «А, ерунда!» — отмахнулся Мумитроль и нырнул в большую волну, всю высеченную солнцем. Сперва он не видел ничего, кроме зеленых пузырей света, но когда опустился поглубже, разглядел леса водорослей, колыхавшихся над песчаным дном. Песок был белый и чуточку волнистый, его украшали ракушки, розовые изнутри и белые снаружи. Чуть подальше от берега зеленоватый полумрак еще больше сгущался, а еще подальше открывался черный провал, уходящий прямо в бездну. Мумитроль повернулся, выскочил на волну и на ее гребне возвратился обратно. Сниф и мартышка сидели рядышком на песке и голосили: «Спасите, помогите!» «А мы уж думали, ты утонул», — сказал Сниф. «Или что тебя съела акула». «А, ерунда», — сказал Мумитроль. «Я в море как дома. Между прочим, под водой у меня появилась идея. Не знаю только, стоит ли посвящать наши дела посторонних». И он многозначительно взглянул на мартышку. «Вали отсюда», — сказал Сниф. «У нас секреты». «А я люблю секреты», — крикнула мартышка. «Обещаю, клянусь вам держать язык за зубами». «Возьмем с нее клятву?» — спросил Мумитроль. «Ладно», — сказал Сниф. «Только это должна быть очень страшная клятва». «Повторяй за мной», — сказал Мумитроль и медленно проговорил. «Пусть меня поглотит бездна, пусть грифы расклюют мои высохшие кости, пусть я никогда больше не попробую мороженого, если нарушу эту великую тайну». «Ну?» Мартышка повторила клятву, только очень небрежно и совсем не в том порядке. У нее была очень плохая память. «Ладно, сойдет», — сказал Мумитроль. «Теперь слушайте. Я задумал стать искателем жемчуга, и весь свой жемчуг я зарою в ящике тут на берегу. «А кем станем мы?» — спросил Сниф. «А вы можете стать теми, кто раздобывает ящики для искателя жемчуга?» — ответил Мумий-тролль. «Так я и знал», — мрачно сказал Сниф. «Всегда мне достается самое трудное, а все приятное достается тебе». «Но ведь ты только что был проводником, да и нырять ты разве умеешь?» — беспечно ответил Мумий-тролль и снова шагнул в воду. Сниф постоял-постоял, похлопал ушами и побрел вдоль берега у самой воды. Мартышка ловила крабов, маленьких желтых крабов с глазами на стебельках. «Слушай, ты должна найти ящик», — сказал Сниф. «Какой ящик? Чей?» — спросила мартышка. Она уже совсем забыла про секрет. Сниф вздохнул и пошел к длинному мысу, выступавшему далеко в море. Одна за другой возвышались здесь крутобокие скалы, скользкие, черные и неприветливые. Местами они спускались прямо в море, так что оставался лишь узкий, мокрый каменный уступ, пройти по которому мог разве что канатоходец. Сниф остановился и испуганно прижал уши. «Трусишь?» — спросила мартышка. «Кто? Я? Вот еще!» — ответил Сниф. «Мне только кажется, что вид будет красивее, если зайти с другой стороны». Мартышка презрительно фыркнула и, задрав нос, проскочила мимо. Сниф только и увидел, как ее гордо поднятый хвост промелькнул среди пенистых бурунов и исчез за выступом скалы. Тотчас вслед за тем Сниф услышал радостный вопль. «Грот! Мировецкий грот с крабами!»